Аспирант взглянул на шпионку. Она быстро вытянула из своей самой опасной сумки пухлый пакетик с чем-то женским и обхватила его двумя руками. Тогда аспирант сделал страшные глаза, мотнул головой и, щелкнув железным зубчиком, тут же отдернул палец. Дверь, грохнув, улетела и пропала. И в купе вдвинулась огромная черная масса в огромных белых кроссовках. Наверху у массы была небольшая квадратная голова с короткой садовой стрижкой. Посредине из массы торчал увесистый палец, на котором вращалась цепочка. — Ну, чего вывозишь, студент? — спросила масса. Сквозь оставшееся позади нее малое пространство Ганнибал увидел вторую половину общей массы, такую же черную и огромную, с небольшой светлой головой наверху. Та половина загородила собою коридор вагона. — Опиум для народа! — хотел ответить Ганнибал, но подумал, что шутка не кстати. Молодежный христианский комитет при Организации Объединенных Наций, ничуть не шутя, доложил он и указал на Аннабель. Вот представитель, я ее переводчик, она не говорит по-русски. Он тут же, извернувшись, заполнил собой оставшуюся между полками пустоту и рывком вытянул снизу и поставил на столик самую тяжелую сумку Аннабель. «Не буди спящего хищника», — походя сказал он скороговоркой по-английски, — «у них таких по два». Он раскрыл молнию и, нарочно, показав массе все содержимое сумки, протянул ей два зеленых томика. «Подарок от комитета». Масса сощурилась и ухмыльнулась. «Взяток не берем». Тут масса внимательно посмотрела на Аннабель, которая с искренней или не совсем искренней робостью обхватила невзрачный пакетик. Потом масса переглянулась с другой массой и сказала аспиранту. «Так, студент, 100 баксов, и таможня дает добро». Ганнибал изобразил на своем лице самую предельную доброжелательность. «Погоди одну минуту, ладно?» — попросил он с самым искренним намеком. «Ладно», — ухмыльнулась масса, — «доставай у нее из трусов, только шустро». И вот купе стало почти пустым и очень просторным. «Возьми», — протянула Аннабель 100-долларовую бумажку. «Все правильно, нам не нужны лишние неприятности». Ганнибал посмотрел ей в глаза. Он очень напрягся и сильно сжал губы. «Подожди меня», — сказал он и, распрямившись, вышел из купе. Вторая половина общей массы громоздилась около Титана, а первая, наверное, пока заполняла собой другое купе. С успокоенной улыбкой аспирант пошел вперед по коридору, стараясь крепче держаться на ногах. «Есть маленькая проблема», — тихо сказал он, подойдя ко второй половине. «Такое дело. У вас презерватив не найдется? Приличный, я бы взял за 50 баксов, я бы взял пару, но хоть зарежьте, больше денег нет, нищета!» И он вынул зеленую бумажку. И тут он почувствовал, что находится между двух масс, но остался стоять, как стоял, не отрывая взгляда от глаз той массы, к которой подошел. Массы переглянулись над головой аспиранта и ухмыльнулись, наверное, обе разом. «Да, бери, баптист!» Басом раздалось сзади, и аспирант ощутил, как ему сунули за шиворот штучку в пакетике, а зеленая бумажка выдернулась из его пальцев. «Знаешь что?» — как бы нехотя выговорила половина массы перед аспирантом. «Продай-ка нам теперь этот гондон за 300 вместе с чернявой». «Ну, мужики, лучше мочить меня прямо здесь, без лишних разговоров», — спокойно и честно сказал массам аспирант, также спокойно доставая штучку из-за шиворота и убирая ее в задний карман. «Сопротивляться не буду. Я за чернявую так и так головой отвечаю». Массы снова переглянулись. «Ладно, пен с тобой, матросов», — сказала масса позади аспиранта. «Дуй давай». Ганнибал нерезко повернулся, обогнул массу, сложно, через открытое пустое купе, зашагал по коридору, зашел к себе и сел. «Все в порядке», — сказал он, чувствуя себя не в порядке, гнусно. — «Ты им заплатил?» — осторожно спросила Аннабель. — «Все в порядке», — повысил голос Ганнибал. Он вздохнул, достал фляжку, развел спирта в пепси-коле и приглотил нужную дозу транквилизатора. Только после этого он закрыл дверь, посмотрел на Аннабель и сказал ей: «Извини». — «Нет, это ты, извини меня», — качала головой Аннабель. «Я сделала ошибку, потеряла инициативу. Ведь я босс, а ты переводчик. Я должна была сама договориться с ними. С любым человеком можно договориться. Я имела дело с такими же бандитами у себя в Лос-Анджелесе. Такие же парни, не слишком интеллектуальные, немного агрессивные. Я могла договориться.